Глава 23. Дамиль. Алена. Утыкаясь губами ей в шею, вдыхаю запах кожи. «Вот что ты мне мозги делаешь, а?» Строго смотрю в любимые глаза. Она уже все забыла. Улыбается, превращаясь в расплавленный шоколад в моих руках. «А я не умею так быстро остывать и переключаться», Алена знает. Водит подушечками пальцев по затылку и шепчет на ухо. «Скучала». «Мы не виделись месяц. Я тоже адски соскучился, но меня все еще злит ее последний вынос мозга. Они не дают мне дышать», — хриплю ей в губы. «Понимаешь, Амир ищет тебя. Ты думаешь, я буду думать об этике отношений, если на кону стоит жизнь моей женщины и моего ребенка? Прости». Алена даже дышит виновата. «Я все знаю, знаю». Трется щекой мою щетину. «Но мне все равно больно, дам. Я не могу не думать о том, чем ты можешь быть занят ночами со своей женой». Глубоко вдохнув, медленно вожу пальцами по светлой бархатной коже. Сравниваю. Аиша действительно очень красива. Но для меня она просто перепуганная до полусмерти девчонка. Мне не нравится, когда женщина меня боится. Мне нравится, когда она меня хочет. Соблазнить можно практически любую. Кто-то ведется на внешность, кто-то на дорогую тачку, а кто-то на правильные слова и умелые ласки. Но в этом нет кайфа, скорее азарт. А когда женщина смотрит на тебя так, что дыхалку перехватывает, сердце начинает захлебываться, а член встает колом в ее направлении, понимая, что это именно она. Твоя женщина. И для нее в кайф перевернуть к чертовой матери весь мир, если понадобится. В глазах Алены сейчас тоже живет страх, но он другой. В моих руках она тает, становится ласковой кошкой. Ревнует. Бесит меня этим и одновременно заводит. Жадно кусаю ее губы, сминая ягодицы ладонями. Я столько ждал этой встречи. Добирался в эту херву полузаброшенную деревню, где я пока вынужден прятать свою настоящую семью от той, что пытается меня подчинить и прогнуть. «Я не тронула Аишу, успокойся». Забираюсь ладонями под мягкую кофту своей женщины. «Я не переживу, если ты начнешь спать с ней», — манипулирует. «Она любит, ей больно, я все это понимаю». «Не смей угрожать мне». Давлю на нее корпусом. Хнычет и тут же закатывает глаза, почувствовав мою эрекцию. Из комнаты раздается надрывный детский плач. Мое сердце сжимается. Отпустив Алену, торопливо иду в спальню. Моя звезда проснулась. Поднимаю малышку на руки. Прижимаюсь губами к лобику. Она куксится, ерзает, машет ручками. «Шш, не плачь, папа здесь. Как же ты подросла». От дочери пахнет молоком и луговой ромашкой. Прижимаю ее крепче к себе, чтобы почувствовала тепло и биение моего сердца. Успокаивается, рассматривает меня. Алена облокачивается плечом на дверной косяк и с теплой улыбкой наблюдает за нами. «Нет», — качаю головой, осторожно касаясь пальцами темных волосиков дочери. «Она не ошибка, она дар», — говорю, глядя на Алену. «Помню, ты говорил иначе». Подходит к нам, целует дочь и прижимается губами к моей щеке. «Я миллион раз извинился за это. Наши отношения вне законов, установленных моей семьей и семьей Аиши. Пока отец не понял, что я не просто трахаю очередную девочку, а серьезно в нее влюбился, все было нормально, всем было плевать. Но потом... Сука! Потом они начали свои игры. А Миру, как старшему брату, было поручено заняться этим вопросом. Теперь мы с ним в состоянии тихой войны. И за моей спиной только Алена и дочь, а за ним весь чертов клан. Только даже при таком хуевом раскладе я не сдамся». Пусть идут в задницу со всеми своими устоями. Мне нужно лишь время. Брак с Аишей дает мне этот бесценный ресурс, и я буду использовать каждую его каплю, выжму досуха, если придется. Алена забирает у меня малышку. Устраивается на кровати, кормит грудью. Облокотившись лопатками на стену, не отвожу от них взгляда. Дом деревянный, Дамиль. Тихо смеется Алена, тоже жадно разглядывающая меня с ног до головы. Здесь таких еще много. Улыбаюсь, склонив голову к правому плечу. Я привыкла к этому. Не надо к этому привыкать. Цыжу сквозь зубы. Я обеспечил их всем необходимым, но тут все равно недостаточно ресурсов для того, чтобы сделать жизнь самых дорогих для меня людей лучше. Аленка закусывает губу и плотнее сдвигает ноги, реагируя на меня и мои эмоции. Нормального секса у нас не было еще дольше, чем мы не виделись. После родов ей было нельзя. Сегодня мы точно спалим к хуям этот дом. Она укладывает Ясмину в кроватку. Забираю, увожу на кухню и выключаю тормоза, кусая, сминая, тиская и жестко, но сладко трахая свою женщину. Зажимаю ей рот ладонью, чтобы не стонала слишком громко. Тяну за волосы, заставляя прогибаться сильнее. Мы взрываемся друг за другом, но никак не можем остановиться. Меняем презерватив и снова сходим с ума. Нам жарко, хрипло, вкусно. Мы жадные друг до друга. Снова улетаем. Ясмина плачет, требуя внимания родителей. Отвлекаемся. Возимся с дочкой. Вдвоем. За ребрами ломит от переполняющих меня чувств. Уже завтра я уеду и не знаю, когда увижу их снова. У меня получается уложить Мину спать. Не могу при дочери. Снова увожу Алену из спальни. Тону в ней. Мы хрипим и задыхаемся в своей агонии. Кончив, усмехаюсь, прижимая ее к себе. Что? Не понимает. Не отвечаю. Это будет странно. Мне подумалось про того пацана, Мишу Тарасова. Я сегодня заберу по максимуму и буду жить этим. А он может только смотреть со стороны, как его девочка каждый день уезжает к другому. И если сорвется, мне придется его убрать, потому что между мужской солидарностью и своей семьей я выберу второе. «Дам», — зовет разомлевшая Алена. «Они и правда могут потребовать вашего секса при свидетелях?» Ее голос подрагивает, как и пальцы, лежащие на моей груди. «Я не знаю, до чего может дойти. Им нужны внуки. Этим они скрепят союз и, соответственно, все заключенные между нашими семьями контракты. Давить начнут уже скоро. Сделай так, чтобы я никогда не узнала, если у тебя с ней что-то случится. Пожалуйста, сделаешь?» «Хорошо. Прижимаю ее крепче к себе. Я люблю тебя, никогда не забывай об этом, чтобы там, за пределами этой деревни, не происходило. Сердцем я с вами, а тело...» «Замолчи, все!» Закрывает мне рот обеими руками. «Не хочу об этом говорить, мне больно». «Не будем». Веду пальцами по ее позвоночнику до самого копчика. Она так и засыпает на мне. Красивая, голая, родная. Сам встаю к дочери по требованию. Качаю, играю, прикладываю к груди матери. Аленка сонно улыбается и кормит нашу звездочку, а я снова смотрю. Бужу Алену утренним сексом. Мы вместе завтракаем, гуляем. Мне надо ехать. Ловлю ее за талию и притягиваю к себе. «Нет», — крутит головой. «Да, пора. Я буду на связи, как всегда. Отпускай». «Не хочу». Крепче прижимается ко мне. Отцепляю ее пальцы, мягко беру за плечи, отталкиваю. «Мне надо ехать, Алена». Давлю, иначе не отпустит. «Береги нашу дочь». Наклоняюсь к коляске и касаюсь губами маленького теплого лобика. «До свидания, звезда моя». «Дам». Разворачиваюсь, быстро иду к машине. Завожу, отъезжаю, не оглядываясь и не глядя на них в зеркала, потому что, сука, мне сразу убивать хочется. А убивать пока рано. Надо сначала зафиксировать сепарацию от кланового бизнеса, потому что для открытых военных действий нужны ресурсы. А они у меня будут, как бы Амир не пытался мне мешать.